Глава 19. План кампании. Д'Артаньян прямо отправился к Д'Отревилю. Он рассудил, что через несколько минут кардинал будет извещен обо всем проклятым незнакомцем, который, по-видимому, был его агентом, и совершенно основательно решил, что нельзя было терять ни минуты. Сердце молодого человека было переполнено радостью. Случай приобрести славу и деньги наконец представился ему, и точно для того, чтобы поощрить его для первого раза, сблизил с женщиной, которую он обожал. Итак, этот случай приносил ему даже больше, чем он смел ожидать от провидения. Д'Отревиль был в своей гостиной, окруженной своей обыкновенной свитой дворян. Д'Артаньян, как коротко знакомый в доме, прошел прямо в кабинет и велел предупредить Д'Отревиля, что он ждет его по очень важному делу. Не прошло и 5 минут, как вошел Д'Отревиль. С первого взгляда, видя радостное выражение лица Д'Артаньяна, почтенный капитан понял, что действительно произошло что-нибудь новое. В продолжении всей дороги Д'Артаньян спрашивал себя, следует ли довериться Д'Отревилю, или только попросить достать ему свободный пропуск для одного секретного дела. Но Д'Отревиль так хорошо всегда относился к нему, так был предан королю и королеве, так сердечно ненавидел кардинала, что молодой человек решился открыть ему все. «Вы меня хотели видеть, мой юный друг?» — спросил Д'Отревиль. «Да, капитан», — отвечал Д'Артаньян, — «и надеюсь, вы меня извините, что я потревожил вас, когда узнаете, по какому важному делу я пришел». «Говорите, я вас слушаю». «Дело идет не больше, ни меньше», — сказал Д'Артаньян, понижая голос. «Как о чести, а может быть и жизни королевы». «Что вы говорите?» — спросил Д'Отревиль, осматриваясь кругом, чтобы удостовериться, что они были совершенно одни, и снова останавливая вопросительный взгляд на Д'Артаньяне. «Я говорю, капитан, что случай открыл мне одну тайну, которую вы сохраните, надеюсь, молодой человек, до вашей смерти, но которую я должен доверить вам, капитан, потому что вы одни можете мне помочь в исполнении поручения, которое мне только что дано Ее Величеством». «Это ваша тайна?» «Нет, капитан, это тайна королевы. Уполномочены ли вы Ее Величеством доверить мне ее?» «Нет, капитан. Напротив, мне предписано как можно строже хранить эту тайну». «В таком случае, почему же вы хотите выдать ее тайну мне?» «Потому что, говорю вам, без вас я не могу ничего сделать. И потому что я боюсь, что вы откажете мне в той милости, которую я пришел просить у вас, если вам будет неизвестно, с какой целью я прошу вас о ней». «Сохраните вашу тайну, молодой человек, и скажите, чего вы желаете». «Я желал бы, чтобы вы достали мне от господина Дезессара отпуск на 15 дней». «Когда именно?» «В эту же ночь». «Вы оставляете Париж?» «Я еду по поручению». «Можете вы мне сказать, куда?» «В Лондон». «Заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы вы не достигли вашей цели?» «Я думаю, что кардинал отдал бы все на свете, чтобы помешать его исполнению». «А вы едете один?» «Совершенно один». «В таком случае вы не проедете Бонди. Я говорю вам это, поверьте слову Д'Отревиля». «Как так?» «Вас убьют». «Я умру, исполняя свой долг». «Но ваше поручение не будет исполнено». «Это правда», — сказал Д'Артаньян. «Поверьте мне», — продолжал Д'Отревиль, «что в подобного рода предприятиях надо быть четверым, чтобы доехать одному». «Ах, капитан, вы правы», — сказал Д'Артаньян. «Вы знаете Атоса, Портоса и Арамиса, и знаете также, могу ли я ими располагать. Не доверяя им тайны, которую я не хотел узнать, мы раз навсегда поклялись в слепой доверенности и беспредельной преданности друг другу, какое бы испытание нас ни постигло. К тому же вы можете сказать им, что вы вполне доверяете мне, и они отнесутся ко мне так же доверчиво, как и вы. Я каждому из них пошлю отпуск на 15 дней, вот и все. Атосу, который все еще страдает от своей раны, чтобы он поехал на Форжеские воды, а Портосу и Арамису для сопровождения их друга, которого они не хотят покинуть в таком печальном, болезненном положении. Выдача отпусков послужит им доказательством, что я дозволяю им это путешествие». «Благодарю, капитан. Вы безгранично добры. Отправляйтесь же к ним сию же минуту, и чтобы все было исполнено в эту же ночь. А прежде всего напишите ваше прошение к Дезасару. За вами, может быть, следит шпион, и ваше посещение, в таком случае уже известное кардиналу, будет иметь законную причину». Д'Артаньян исполнил это требование, и де Тревиль, получивший бумагу из его рук, уверил его, что раньше 2 часов ночи 4 отпуска будут доставлены в квартиры каждому из них. «Будьте так любезны, прикажите доставить мой отпуск к Атосу», — попросил Д'Артаньян. «Я боюсь, вернувшись к себе, натолкнуться на какую-нибудь неприятность». «Хорошо. Прощайте, счастливого пути». «Да, кстати», — сказал господин де Тревиль, собиравшемуся уже уйти Д'Артаньяну. Последний вернулся. «Если у вас деньги». Д'Артаньян похлопал по мешочку, бывшему у него в кармане. «Довольно?» — спросил де Тревиль. 300 пистолей?» «Хорошо. С этим можно уехать на край света. Отправляйтесь же». Д'Артаньян поклонился де Тревилю, который протянул ему руку. Д'Артаньян пожал ее с почтением, смешанным с признательностью. С самого своего приезда в Париж он не мог нахвалиться этим превосходным, вполне достойным уважения, благородным человеком. Раньше всего Д'Артаньян отправился к Арамису. Он еще не был у своего друга с того самого вечера, как преследовал госпожу Бонасье. И даже больше того, он почти не видел молодого мушкетера, и каждый раз, как он с ним встречался, ему казалось, что он замечает все большую и большую грусть на его лице. Даже в этот вечер Арамис сидел мрачный и задумчивый. Д'Артаньян сделал ему несколько вопросов относительно этой глубокой задумчивости. Арамис объяснил ему это тем, что он должен написать комментарий на 18-ю главу святого Августина по латыни и приготовить эту работу к следующей неделе, что его очень озабочивает. В то время как 2 друга поболтали еще несколько минут, вошел посланный от де Тревиля с запечатанным пакетом. «Что это такое?» — спросил Арамис. «Отпуск, о котором вы просили», — отвечал лакей. «Мне? Да я не просил отпуска». «Молчите и берите», — сказал Д'Артаньян. «А вам, мой друг, вот пистоли за ваш труд. Вы скажете де Тревилю, что господин Арамис искренне благодарит его. Идите». Лакей поклонился до земли и вышел. «Что это значит?» — спросил Арамис. «Захватите с собой все, что вам необходимо для 2-недельного путешествия, и следуйте за мной». «Но я не могу оставить Париж в настоящую минуту, не узнавши...» Арамис приостановился. «Что с ней сделалось, не правда ли?» — продолжал Д'Артаньян. «С кем?» — спросил Арамис. «С женщиной, которая была здесь. С женщиной с вышитым платком». «Кто вам сказал, что здесь была женщина?» — спросил Арамис, побледневший как мертвец. «Я ее видел. И вам известно, кто она?» «По крайней мере, я догадываюсь». «Слушайте», — сказал Арамис. «Раз вы так много знаете, то, наверное, знаете и то, что сделалось с этой женщиной». «Я полагаю, что она вернулась в Тур». «В Тур?» «Да, наверное, так». «Вы ее знаете?» «Но как она могла вернуться в Тур, ничего не сказавши мне?» «Потому что она боялась, что ее арестуют». «Почему она не написала мне?» «Потому что она побоялась компрометировать вас». «Д'Артаньян, вы возвращаете мне жизнь!» — вскричал Арамис. «Я думал, что она меня презирает, что она изменила. Я был так счастлив снова увидеть ее. Я не мог поверить, что она рисковала для меня своей свободой. А между тем, по какому делу она приехала бы в Париж?» «По тому же самому, по которому мы сегодня отправимся в Англию». «А что это за дело?» «Когда-нибудь вы узнаете об этом, Арамис. Но в настоящую минуту позвольте мне поступить по примеру автора, племянницы доктора». Арамис улыбнулся, потому что он вспомнил сказку, рассказанную им однажды вечером своим друзьям. «Ну что же, так как она оставила Париж, и вы в этом уверены, Д'Артаньян, то меня здесь ничто не удерживает, и я готов следовать за вами. Вы говорите, что мы едем? Сейчас к Атосу, и если вы хотите идти со мною, я попрошу вас поторопиться, потому что мы и так потеряли много времени». «Базен едет с нами?» — спросил Арамис. «Может быть, во всяком случае, лучше, чтобы он проводил нас сию же минуту к Атосу». Арамис позвал Базена и приказал ему идти за ними к Атосу. «Пойдемте же», — сказал он, захватив плащ, шпагу и три пистолета, и открывая, впрочем, совершенно напрасно, три или четыре ящика, чтобы посмотреть, не найдется ли там завалившегося пистоля. Окончательно убедившись, что эти поиски напрасны, он пошел с Д'Артаньяном, недоумевая, откуда молодой гвардеец знает так же хорошо, как и он, кто была та женщина, которой он оказал гостеприимство, и знает лучше него самого, что с ней сталось. Только выйдя из дому, Арамис положил руку на плечо Д'Артаньяна и, пристально посмотрев на него, спросил: «Вы никому не говорили об этой женщине?» «Никому на свете. Даже Атосу и Портосу?» «Я не говорил им ни слова». «Отлично». Успокоившись относительно этого важного обстоятельства, Арамис продолжал путь вместе с Д'Артаньяном, и оба скоро пришли к Атосу. Они застали его державшим в одной руке отпуск, а в другой — письмо де Травиля. «Можете ли вы объяснить мне, что значит этот отпуск и письмо, которое я только что получил?» — спросил удивленный Атос. «Любезный Атос, я очень желаю, чтобы вы отдохнули недели две, так как ваше здоровье непременно этого требует. Поезжайте же на Форжеские воды или какие-либо другие, более вам подходящие, и постарайтесь поправиться. Расположенный к вам де Травиль». «Отпуск и письмо означают, что вы должны за мной следовать, Атос?» «На Форжеские воды? Туда или куда-нибудь в другое место? По службе короля? Короля или королевы? Не слуги ли мы их величеств?» В эту минуту вошел Портос. «Черт возьми, — сказал он, — вот странная ты вещь. С которых это пор мушкетерам дают отпуск, когда они о нем и не просят?» «С тех пор, — сказал Д'Артаньян, — как у них есть друзья, которые за них просят». «А, сказал Портос, — тут, кажется, завелось что-то новое». «Да, мы едем», — сказал Арамис. «В какую страну?» — спросил Портос. «Честное слово, сам хорошо не знаю этого», — заметил Атос. «Спроси об этом у Д'Артаньяна». «В Лондон, господа», — объявил Д'Артаньян. «В Лондон!» — вскричал Портос. «А что мы будем делать в Лондоне?» «Этого я не могу сообщить вам, господа, и вы должны мне довериться». «Для того, чтобы ехать в Лондон, нужны деньги, а их у меня нет». «И у меня тоже», — сказал Арамис. «И у меня тоже», — повторил Атос. «У меня есть», — возразил Д'Артаньян, вытаскивая из кармана мешок с деньгами и кладя его на стол. «В этом мешке 300 пистолей. Возьмем каждый по 75. Этого совершенно довольно, чтобы съездить в Лондон и вернуться. К тому же, будьте спокойны, мы не все доберемся до Лондона». «Отчего это?» «Потому что, по всей вероятности, некоторые из нас останутся на дороге». «Но разве мы идем на войну?» «И самую рискованную, предупреждаю вас». «Однако ж! Но если мы рискуем быть убитыми, — сказал Портос, — я, по крайней мере, желал бы узнать, за что именно». «Очень ты от этого выиграешь», — отозвался Атос. «Впрочем, — заметил Арамис, — я держусь мнения Портоса». «И имеет ли король привычку отдавать отчет?» «Нет. Он просто говорит вам: господа, в Гасконии или во Фландрии война, отправляйтесь сражаться, и вы идете. За что? Вы даже и не беспокоитесь об этом». «Д'Артаньян прав», — согласился Атос. «Вот три отпуска, полученные нами от де Травиля, и вот 300 пистолей, полученных нами неизвестно откуда. Отправимтесь на смерть туда, куда нам велят идти. Стоит ли жизнь того, чтобы задавать столько вопросов? Д'Артаньян, я готов следовать за тобой». «И я тоже», — сказал Портос. «И я тоже», — согласился Арамис. «Я вовсе не прочь оставить Париж. Мне нужно рассеяться». «Ну что же, развлечения будут, господа. Будьте спокойны», — заметил Д'Артаньян. «А теперь вопрос, когда мы уезжаем?» — спросил Атос. «Сейчас же», — ответил Д'Артаньян. «Нельзя терять ни минуты». «Эй, Гримо, Планше, Мушкетон, Базен!» — закричали молодые люди своим слугам. «Смажьте нам салом сапоги и приведите из гостиницы лошадей». Мушкетеры оставляли в одной и той же гостинице своих лошадей и лошадей своих слуг. Планше, Гримо, Мушкетон и Базен пустились во всю прыть. «Теперь составим план кампании», — сказал Портос. «Куда направляемся мы прежде всего?» «В Кале», — отвечал Д'Артаньян, — «это самый краткий путь в Лондон». «В таком случае», — сказал Портос, — «вот мое мнение». «Говори». «Четыре человека, путешествующие вместе, покажутся подозрительными. Д'Артаньян каждому из нас даст инструкции. Я поеду вперед по дороге к Булоне, чтобы расчистить дорогу. Атос 2 часа спустя поедет по дороге к Амьену. Арамис последует за нами по Найонской дороге, а Д'Артаньян пусть едет по какой хочет дороге в платье Планше, а Планше поедет с нами вместо Д'Артаньяна в мундире гвардейца». «Господа», — заметил Атос, — «я держусь мнения, что не следует в подобные дела вмешивать слуг. Секрет может быть случайно выдан дворянином, но почти всегда продан слугой». «План Портоса кажется мне неудобно исполнимым», — заметил Д'Артаньян, — «потому что я и сам не знаю, какие я могу дать вам инструкции. Я везу письмо, вот и все. Я не имею и не могу снять 3 копии с этого письма, так как оно запечатано, а потому, по моему мнению, надо ехать вместе всей компанией. Это письмо тут, у меня в кармане», — и он указал, где оно спрятано. «Если меня убьют, один из вас возьмет его и будет продолжать путь. Если убьют его, настанет очередь следующего и так дальше. Лишь бы только один доехал, вот все, что требуется». «Браво, Д'Артаньян! Я согласен с твоим мнением», — сказал Атос. «К тому же надо быть последовательным. Я еду на воды, вы меня сопровождаете. Вместо того, чтобы ехать на воды Форжеса, я отправлюсь на морские купания. Я свободен в выборе. Захотят нас арестовать, я покажу письмо Д'Отревилля, а вы покажете ваши отпуски. Если на нас нападут, мы будем защищаться. Если нас вздумают судить, мы будем упорно настаивать на том, что не имели другого намерения, как только выкупаться известное число раз у моря. Было бы очень легко управиться с каждым из 4 людей в отдельности, между тем, как все 4 вместе мы представляем целое войско. Мы вооружим 4 слуг пистолетами и мушкетами. Если против нас пошлют целую армию, мы дадим сражение, и тот, кто останется в живых, как сказал Д'Артаньян, доставит письмо». «Хорошо сказано», — вскричал Арамис. «Ты говоришь не часто, Атос, но когда говоришь, то напоминаешь Иоанна Златоуста. Я принимаю план Атоса. А ты, Портос?» «Я тоже», — согласился Портос, «если согласен Д'Артаньян». «Д'Артаньян — податель письма, а потому, естественно, он должен стоять в главе этого предприятия. Пусть он решит, и мы исполним». «Итак», — сказал Д'Артаньян, — «я решаю, что мы принимаем план Атоса и выезжаем через 30 минут». «Согласны», — хором подхватили все 3 мушкетера. И каждый, взяв себе из мешка 75 пистолей, начал приготовление для выезда в назначенный час.